небеса, по которым плывут облака. Но я хочу туда, за облака, хочу домой к Иисусу навсегда. Трудней бороться со грехом, и тьма сильнее все сковала льдом, а сон грядет и смерть собой несет. Душа моя слабеет, устает, а сон грядет смерть собой несет, душа моя слабеет, устает. Лишь со Христом победа может быть, и лишь Господь нас может ободрить, и нам поможет в мире светом быть, всегда надеяться и верить, и любить, и нам поможет в мире светом быть. И верить, и любить. Я Бога славить радостно хочу за то, что душу спас он за мою и назовет в чертог любви добра. Скорей домой к Иисусу всегда. Скорей домой к Иисусу навсегда.